Глава 22. Венера. Дорогой чай кажется горьким, как хина. Хотя бабуля мастерица по китайским церемониям, но сегодня и сервиз на столе не тот, и настроение совсем не радужное. «И чего скуксилась? Пей вон чай-то! Как там дед твой поет? Ох, чай, чай, чай, золотого цвету! Выпьем мы 12 чашек, усталости нету!» Загласила бабуля так, что чашка из тонкого фарфора протяжно зазвенела. «С 12 чашек у нас вообще ничего не будет, кроме дефицита железа, бессонницы и тахикардии». Поморщилась я, делая глоток крепкого напитка. «Это я тебе как врач заявляю». «Врач, колхозный грач. В первую очередь ты женщина фертильного возраста, у которой тикают биологические часики. Тик-так, тик-так. Это я тебе тоже, как врач, говорю. Ты скажи мне, внуча, на кой ляд ты этого беспамятного приволокла в мой дом? Да еще его нарядила, как страшилу мудрого, до того, как ему мозги великий Гудвин подарил». Прищурилась ба. Так она смотрит только, когда злится или вынашивает очередной коварный план. «Этот твой усатый-полосатый от злости зубы скрошит еще до вашей с ним свадьбы. Ревнует? Плохо это. Житья не даст. Да и по что нам беззубый племенной бык? Да еще шерстяной, как гамадрил. А раненый твой смотрит на тебя так, будто сожрать хочет». Не замечала. Он смотрит расфокусированно, потому что башка разбита. Сотряс. А насчет гамадрила, то есть, тьфу, жениха моего. Это ведь вы все сватали меня за шикарного зав. Отделения венерологии. Морщусь, словно это у меня ломит зубы. Теперь что не так? Все так, Венера. Или нет? Ты мне скажи. И, кстати, вспомни-ка, когда это я тебя выпихивала замуж за Возгенку? Это матушка твоя старается, прости господи. Руки бриллиантовые, чего греха таить. Но баба глупая. Прости, детка. Она мать твоя, но все у нее не как у людей. Карьера на первом месте. Родила тебя в 38 лет. Старородящая. И потом всю жизнь нос свой длинный в твою жизнь пихала. И... Ба, не надо. Она ни при чем. Я сама все решила тогда. Очень легко скинуть свою ошибку на кого-то. Мы с тобой это понимаем. Сама, как же. Если б не ты, я бы эту поганку в бараний рог скрутила. И Карлуша у нее под каблуком. Боялась молвы она, дура. Как же, у хирурга дочь подоле принесла. Вот беда-то. А меня кто слушает? Я как говорила тебе тогда? Воспитаем. Готова была на пенсию свалить, чтобы помогать. Эх, слушать надо было не кого-то, а свое сердце. Вот и слушай, а не мать свою всезнающую и все за всех решающую. Вот и шла бы сама за этого прохвоста. А и вправду. Я вдруг осознаю, что бабушка всегда молчала, когда родители меня склоняли к замужеству. Сидела, поджав губы, хотя обычно ее нельзя переорать. Но, видимо, это какой-то эффект отложенной жертвы, и я воспринимала ее молчание за принуждение. А потом и просто приняла как данность, что она хочет моего союза с Возгеном. Черт, у меня, оказывается, еще и психологические блоки стоят. Прямо невеста завидная. Только женихи что-то в очередь не стоят, а тот, кто уже почти муж... И я снова принимаю решение сама. И точно знаю, что оно опять будет катастрофическим. Но мне нужен брак. А Возгену нужна я. Потому что мой подкаблучник-отец давно не практикует, а сидит в удобном кресле Министерства здравоохранения. И от него зависит карьера Возгена Арминаковича, который спит и видит себя в кресле главврача всея клиники имени Григория Хаусова. «Еле вытурила твоего женишка». Выдирает меня из невеселых мыслей ворчливый голос ба. «Не желал тебя оставлять в этом гнезде порока одну. Не доверяет тебе, что ли? Так нехорошо это. Вы даже еще не женаты». «Ба, я совсем запуталась». Выдыхаю я. «Не знаю, чего. У нас с бабушкой давно нет доверительных отношений. Я не уверена, что хочу замуж. Точнее, я не чувствую себя с Возгеном, как за каменной стеной, понимаешь?» «Так, а идешь тогда зачем?» «Бабуль, Мне не отдадут Ваньку без брака. Вздыхаю я, борясь с головокружением. Это мальчик, детдомовец. Он... Я просила маму с папой его усыновить, но они не проходят по возрасту. Да и мама не обрадовалась. А он такой... Не могу его вернуть в ад детский, понимаешь? Понятно. Грехи, значит, замаливаешь за чужой счет. Болезных спасаешь, сироток счастливишь. А себя несчастный делаешь. В жертву себя приносишь. Ну-ну. Все по классике. Ба, не надо. Начинаю я, но замолкаю, услышав тихое покашливание за своей спиной. Милоски стоит в дверях кухни, похожий на бога-олимпийца, в простой белой майке-алкоголичке и дедовых шортах с пальмами, которые он купил на отдыхе, но так ни разу и не надел. Выбритый, причесанный. В груди у меня сердце бьет чечетку. И даже задумчиво-насмешливый взгляд Ба меня сейчас совсем не занимает и не раздражает. Потому что я смотрю только на чертова придурка, ворвавшегося в мою жизнь вихрем разрушительным. Все переворошил, разворотил, взъерошил. И завтра свалит в свой мир. Скорей бы уж. Тогда все станет просто и понятно. Можно мне чаю? Его губы кривятся в улыбке. И смотрит он прямо мне в глаза. Отчего чертов чай кажется теперь слишком огненным. Хотя давно остыл. И я бы бутерброд съел. Чаю, милок. «Можно, воды не жалко», — хмыкает Ба. «Черт, ну что она лезет? Пусть бы он шел в отдельную ему комнату, пока я не сбежал из этого дома». «Садись вон, рядом с Венечкой». «Я наелась, спасибо». Поднимаюсь с места слишком резко. Стул тяжелый, с грохотом падает на пол. «Черт, я бегу. От кого? От чего?» Почему я не могу находиться рядом с этим несчастным, пострадавшим в аварии мужиком? Воздуха мне не хватает рядом с ним. И вам посоветую не задерживаться. Судя по позе, ребра еще не зажили. Болят, так ведь? Ну же, не врите, больной. Вы скособочились влево. Скорее всего, защемило у вас здесь. Тычу пальцем в его грудь, затянутую в трикотаж. Милоски морщится молча и, кажется, сдерживает стон. «Сука, я же давала клятву! Не навреди! Так зачем сейчас сделаю ему больно? Может, потому что просто не могу сдержаться, чтобы не прикоснуться к проклятому черту? Чай только травяной. После ЧМТ только бессонницы не хватало». «Спасибо, доктор. Я выполню все ваши предписания». Насмешка в голосе Матвея ядовитая сейчас. «Ах, как прекрасно!» Очень отрезвляет очумевшую чужую невесту. «Вы, наверное, травматолог? Или нет? Вы работаете прозектором, судя по методам пальпации». «Пойду-ка я посмотрю, где этот старый шлемель запропастился, и за шорты ему скажу. А вы тут пока чайку все-таки хлебните. А в серванте есть бутылочка бальзама». «Ба, вот ведь паразитка. На ругательный идиш она скатывается только в случаях крайнего желания прикинуться ветошью. И исчезает она со скоростью звука, словно в воздухе растворяется. И я снова не могу дышать, потому что Милоски слишком прытко для поломанного оказывается возле меня. «Я налью чаю». Хриплю, тянусь к чайнику. Тяжелая ладонь накрывает мою, и кажется, что сейчас я откину тапки от разрядов, пронзающих мое тело. «А бальзам?» Щурит свои чертовы омуты этот дьявол во плоти. «Послушай, доктор Венера, ты меня боишься, что ли?» «Вот еще. Просто мой жених. Ты ему не нравишься». «А тебе?» «Что мне?» «Я тебе нравлюсь?» «Твою мать! Что происходит вообще? Что, мать его, происходит? И почему по моим губам так горячо, а в животе...» Сука, слишком огненный чай, сносящий башню даже без бальзама. «Я скоро выхожу замуж», — шепчу в самые бездны раскаленного ада. «И тебя я не знаю, и ты мне не нужен». «А я тебя не помню», — ухмыляется Милоский. «Но точно знаю, что тебе нравится то, что я делаю сейчас». «Да пошел ты!» Задыхаюсь, вырываясь из порочного захвата. Дышу, как загнанная лошадь. «В свою комнату! А завтра Вазген отвезет тебя в твой мир. И я счастлива от этого факта. Даже не представляешь, как!» «Почему?» Он смотрит прямо в мою душу. «Потому что ты меня бесишь!» Почти кричу я, хотя чувствую совсем другое.